Глава 9. Время заглянуть в глаза своему создателю. И как они не нарвались на ночных псов, которых мы выпустили? Везунчики. То ли солдаты, то ли псы. Я оглядел форму троицы, что сейчас разглядывала нас сквозь прицелы винтовок. Не солдаты на службе инквизиции, точно не внутренние войска. Но вооружены по последнему слову, хотя форма без опознавательных знаков. Какая-то внутренняя безопасность? «Частная территория! Имя! Допуск!» — гудел голос из-под шлема ближайшего солдата. Обе безразлично смотрела на троицу. Этот пустой взгляд снова вернулся. Девчонке было плевать вообще на все происходящее, она словно кино смотрит, а не находится сейчас под дулом винтовки, способной даже ее броню проплавить. «Тебе лампы в глаза светят, солдат!» — рявкнул я, придав лицу побольше надменности. «В 8-й сектор отправиться хочешь?» Это было нетрудно. Я слишком часто бывал в центре и общался с коллегами. Мимика лица у всех стандартная. Я смотрел на солдат так, как всегда смотрели на меня. Как на кусок говна. И это у нас грозятся со стены обоссать. В остальном Альтаире у людей главный страх — это оказаться в 8-м секторе. Это кошмар, которым с самого детства пугают детей. Оно и понятно. Других жителей не гоняют работать чистильщиками под стеной. А у солдат наверху одно развлечение — обоссать побольше восьмерок за один заход. Даже ставки на это делают. «Не будешь слушаться маму, придет жуткий монстр и заберет тебя в 8-й сектор. Ешь кашу или останешься слабым, и тебя сошлют в 8-й сектор. Не грози оружием старшему инквизитору или продолжишь нести службу в 8-м секторе». «Прошу прощения, старший инквизитор, освещение такое не признал». «Доклад, солдат», — добавил я в голос стали. «Доклад, а не оправдание. Обстановка, причина тревоги, диспозиция и численность врага». Он начал сбивчиво отвечать что-то про потери среди гражданских, прорыв иных, орду кровожадных тварей. В конце концов я махнул рукой, останавливая поток слов от командира звена. «Ключевые объекты под охраной?» «Так точно, старший инквизитор. Занять позицию в складских помещениях. Прорыв произошел с той стороны. Ждите новых атак, сдерживайте наступление, выполнять!» Солдат как ветром снесло. Троица побежала туда, откуда мы пришли, что нам на руку. Чем дальше мы друг от друга, тем будет лучше. Потому что красное освещение тоже было нам на руку. В 8-м секторе много чего можно достать, если есть чем платить. Особенно если ты профессиональный охотник на хорошем счету, как шепелявый. А если у тебя есть резервуар с чистым эфиром, то многие двери открываются с ноги. Так что привычная форма инквизитора не стала для нас проблемой, пусть я и прибавил себе в должности. Но Кира же говорила, что повысит меня за ту операцию по устранению черного дьявола, так что имею полное право на соответствующие нашивки. Проблема только в том, что форма принадлежала какому-то тощему парню, который поработал вспышкой очень давно, или ее вообще выкупили в другом секторе, а может, кого-то сослали к нам за хорошее поведение, потому что моя форма была старого образца, и любой действующий инквизитор моментально заметит различия. А внимательный солдат может приметить еще и свежие швы, оставшиеся после подгонки под мою фигуру. Суби было проще. Форма младшего инквизитора была ей как раз. Вполне возможно, что совсем недавно я видел именно эту форму. Ведь я не спрашивал, что писклявая сделала с одеждой Элис. Так или иначе, отвод глаз сработает лишь в первое время, позволив нам продвинуться дальше. Собственно, мы пошли туда, откуда прибежали солдаты. Следуя логике, их казармы, или как минимум дежурную часть, должны были расположить как можно ближе к ключевым объектам. Раз форма без опознавательных знаков, значит, вряд ли такие ребята дежурят на входе у всех на виду. Слишком много вопросов на ровном месте. Мы бродили около 10 минут. Дважды встретили живых перепуганных людей из числа персонала. По логике, город не должен был подтянуть сюда серьезные силы так быстро. чтобы там не лепетал звеньевой. Но 6 ночных псов даже с большой натяжкой не тянут на орду тварей или прорыв. Тем более мы видели одну дохлую тушу и тянущийся по коридору темный след. Как минимум одна из 5 оставшихся тварей тяжело ранена. Ничего такого, с чем не справятся 2-3 звена с их-то вооружением, потому что трупов солдат я пока не видел. Но как только станет известно, что внутри есть посторонние люди, обычный прорыв иных превратится в диверсию на секретном объекте. А в департаменте сидят те еще ублюдки, но далеко не идиоты. Так что, получив наше описание, 2 и 2 сложат быстро. И вот тогда начнется самое веселое. Сейчас шла самая легкая часть нашего плана. Прорываться обратно будем исключительно по трупам, ибо выйти из Альтаира все равно проще всего через 8-й сектор, а не через главные ворота. После очередного поворота картина немного изменилась. Судя по тому, что мы не слышали выстрелов, бой произошел до нашего прибытия. Посреди коридора валялось 4 трупа, все вокруг залито кровью, к стене прислонился стонущий от боли солдат. 3 мертвых пса из первой партии. Далеко дошли, должен заметить. Из 6 солдат 1 лежал на спине, залитый кровью. А раз дохлая тварь лежала прямо на нем, значит, боец уже отдал душу, иначе его бы вытянули. У 2-го ногу разорвало до костей, а из ран хлестала кровь, заливая пол вокруг. Ему уже накладывали жгут в ожидании медиков. 2 солдат помогали раненому, 1 смотрел в сторону, судя по всему, докладывал по внутренней связи. Последний взял нас в прицел, но, несмотря на нервную обстановку и наш уверенный шаг, быстро сообразил, что к чему. Оружие опустили, но и подходить к нам не торопились с докладом. На половине пути обе дернула меня за руку. Я остановился и вопросительно посмотрел на нее. Девчонка кивнула в сторону охраны. «Туда». «Уверена?» Она молча кивнула. «Не знаю, насколько мы далеко от цели и как она вообще ориентируется в этих однотипных коридорах, но выбирать особо не из чего. К тому же читать она умеет, может, табличку какую заметила». Я оглядел стены, но здесь все разбито по секторам. Нам в А8. Как символично. Но стоило нам приблизиться к группе солдат, как один из них поднял руку открытой ладонью, словно ею и собирался нас остановить. «Сэр, дальше нельзя, приказ командования!» «Плевать», — пробурчал я. До этого руки я держал за спиной, как это часто делали инквизиторы из департамента. Ходить подобным образом было не очень комфортно. Грудь раскрыта, до кобуры тянутся далеко, а в 8-м секторе все знают, что если 8-ка держит руки за спиной, значит, он там что-то прячет. А вот в центре почему-то так не считали. Оттого мне всегда было некомфортно посещать департамент. Казалось, будто любой инквизитор вот-вот выхватит пистолет и всадит в меня обойму. Иначе зачем вообще прятать руки? Вот и я не понимаю. Особенно того, что солдаты спокойно позволили мне подойти ближе. Потому что плазматический пистолет уже был у меня в руках, хоть они этого и не видели. С такого расстояния заряд плазмы с легкостью прошивает защитное забрало шлема. 5 раз надавить на спуск, 5 аккуратных отверстий в шлемах. Сначала звеньевого, который пытался меня остановить, затем того, что докладывал начальству, следом парочку, помогавшую раненому. Эти даже успели вскинуть оружие. А вот одноногий не только положил оружие на пол, сжимая ногу обеими руками, так еще и шлем стащил. Он бы не помог. А вот держи он винтовку как и положено, может, и успел бы огрызнуться парой выстрелов. На то, чтобы положить отряд безалаберных солдат, у меня ушло меньше 3 секунд. Жаль, что уже в следующий раз так просто не будет. Обернулся на обе, но та смотрела на трупы своим обычным флегматичным взглядом. Ну да, она же с 2 черными дьяволами успела попутешествовать. Наверняка и похуже вещи видала. А по сравнению с псами я вообще действовал чище хирурга. «Из них бы получились отличные 8-ки!» — прорычал черный откуда-то сверху. «По потолку ползает. Он это любит». «Вырви им селезенки! Сувенир на память!» «Нельзя просто сгонять в центр и не привезти с собой сувениров. Что ты повесишь на холодильник в своей квартире, а?» «Точно, у тебя же нет холодильника!» 8-ка отхлебнул из фляги. «Да и квартиры, и чувство юмора. Да и в целом ты так себе». Вот про чувство юмора обидно было. Я отлично шучу. Вспомнить хотя бы желтого Микки, торговавшего кустарной наркотой, что он гнал из паленого эфира. Я тогда засунул один шланг ему в глотку, а в задницу вставил клапан с краником. Так желтый Микки сам стал частью своего же перегонного аппарата. Если уж толкаешь всякое дерьмо, то делай это правильно, я считаю. Про ту инсталляцию даже на Чикибау рассказывали в одном из эфиров. Современный артхаус-проект в стиле восьмого сектора. Жаль, не упомянули автора. Был бы сейчас знаменитым. «Ты и так знаменит, кретина кусок», — произнес восьмерка. «А станешь еще известней, когда сдохнешь». «Как и положено всем идолам современности», — оскалился черный. Мы прошли мимо тел, вооружившись нормальными винтовками. В моей форме не предусмотрены разгрузки под запасные батареи для винтовок, поэтому парочку я запихнул в карманы, а еще две винтовки забросил себе за спину. «Знаешь, как пользоваться?» — кивнул я на оружие в руках Оби. Та лишь медленно помотала головой. «Наводишь ствол на врага, нажимаешь сюда. Если этот индикатор красный, значит заряд закончился. Предохранитель я отключил, понятно?» Та молча кивнула. «Мало шума. Все понимает. Слушается старших, может вскрыть глотку любой восьмерки. Идеальный ребенок». Оби держалась позади, периодически дергая меня за руку и показывая нужное направление. В какой-то момент я остановился. Мы вошли в широкий проход, одна из стен которого была полностью прозрачной. Вроде бы стекло, даже похоже на бронированное. Двери не было, но внутри виднелось какое-то оборудование, о назначении которого я мог только догадываться. Куча новенькой техники, сверкающей в отблесках ламп. Но одну вещь я узнал. Широкая ванна с выемкой, напоминающей по форме человеческую фигуру. Этот анализатор был куда более современным и явно собран не так давно. По сравнению с тем, что я видел в подвале Эллиота, просто земля и небеса. Нетрудно догадаться, что смотрел я на местную лабораторию или какую-то ее часть. Вдоль стены можно было разглядеть резервуары с темной маслянистой жидкостью. Большинство из них оказались пусты, но в некоторых я заметил силуэты, ничем не напоминающие людей. Боль привела меня в чувство, и я, наконец, разжал кулаки. Достал купленный шепелявым механизм, вставил в него один из оставшихся резервуаров с эфиром. Оторвав дно небольшой коробочки, высвободил клейкую массу. Одним броском бомба надежно прилипла к потолку. Теперь у нас оставался час до детонации. Я хотел, чтобы эту лабораторию снесло первой. «Пошли», — кивнул я мелко, отворачиваясь от стекла. Как бы мне не хотелось найти какого-нибудь умника и заставить его снять все ограничения с наномашин в моей голове, времени на это не было. Да и не затем я тут. Мы вышли в небольшой коридорчик с высокими потолками. Лампы здесь светили как-то тускло, но из необычного был только тот факт, что по нам сразу начали стрелять. С того конца я успел разглядеть решетку с толстыми прутьями и какой-то заслон. С той стороны и полили плазмой. 20 метров, плевое расстояние. Я жестом показал Оби не высовываться, а сам встал на колено. Выглянул из-за угла и разрядил половину батареи, пока ответная стрельба не стала более прицельной. Из 3 солдат осталось 1.5, судя по крикам с той стороны. Наша перестрелка длилась недолго, а я оказался куда более метким. К винтовке привык быстро. В отличие от огнестрела, у нее практически не было отдачи. Только по мере опустошения батареи снижалась скорострельность. Итог этой ночи — 8, тупоголовые солдафоны — 0. Дойдя до решетки, опознал в ней дверь, перекрывающую коридор. 2 выстрела в замок, и мы оказались на той стороне. Один из охранников еще был жив. Он честно выполнял свою работу и даже пытался навести на меня пистолет, но это трудно сделать, когда из тебя вытек такой объем крови. Я не стал давить ему шею, как обычно, а просто выстрелил в голову. Сменил батарею, что заняло несколько больше времени. Слишком хитрая конструкция. С этой моделью я еще не сталкивался, хотя общие принципы везде одинаковы. Проход заканчивался бронированной дверью с узким окошком. Нетрудно догадаться, что находится по ту сторону. Я часто видел такие коридоры. Например, в полицейском участке сектора. Кодовый замок категорически отказался открываться даже после того, как я разрядил в него 1/4 батареи винтовки. Похоже, по периметру были еще запорные штыри. На то, чтобы вскрыть дверь, понадобилось около 2 минут и один черный дьявол. Зайдя внутрь, даже немного присвистнул. Это была какая-то смесь тюрьмы и гостиницы. Вместо камер — комнаты, все с тем же бронированным стеклом от пола до потолка. Первая оказалась пуста, лишь одноместная кровать с расправленным покрывалом. Туалет в углу, да небольшой стул у стены. Во второй комнате сидел темноволосый мальчишка примерно того же возраста, что и Обби. Он сидел на кровати с планшетом в руках и даже не обернулся, когда я постучал по стеклу. Оранжевая краска поверх стекла говорила, что это «Объект 2». Моя голова дернулась так, что от неожиданности я клацнул зубами. Затылок горел, а следом в спину прилетело еще несколько толчков. Развернувшись, огрызнулся очередью из винтовки. В дальнем конце коридора, откуда мы пришли, показались фигуры солдат в полном снаряжении. Эти стреляли куда лучше охранников. «Ты знаешь, что делать», — обратился я к Обби, кивнув на магнитные замки в прозрачных дверях камер. Развернулся к нападающим и принялся отстреливаться. В помещении для охраны стоял стальной шкаф высотой в метр. Из-за него они и отстреливались. Хорошая позиция, которую теперь занял я. К тому же тут лежали мои запасные винтовки. Стрелять из винтовки, будучи химерой, было неудобно. Пришлось сорвать скобы вокруг спуска, а то палец не пролезал. Но с этим мы быстро разобрались. Тем более, что снимать броню под таким обстрелом я и не собирался. Мелкой нужно было время, а мне всего-то и надо, что не сдохнуть. Сколько там этих камер? На первый взгляд не меньше десятка. Но я не знаю, может, коридор не прямой, с моего места не видно. Главное, чтобы с той стороны тоже кто-нибудь не пришел, иначе все станет совсем паршиво. Не привык я вести сражения на незнакомой территории. Это в 8-м секторе каждый темный переулок, как дом родной. Обби, на удивление, управилась быстро, минут за 7. Стоило мне оглянуться, как я увидел целую ораву детей, где только Обби и второй с натяжкой походили на подростков. Остальные и того младше. Самому мелкому, как мне казалось, было меньше 10. И что мне с ними делать? За это время я успел подстрелить лишь 2 солдат, сам при этом поймал еще несколько выстрелов. На моей броне уже практически не осталось наростов, которые могли бы укрепить уязвимые места, так что по большому счету один слой в запасе. А попадания при таком раскладе сильно обжигают. «Там есть другой выход?» — спросил я. Мелкая кивнула. «Отлично. Значит, прорываться не обязательно. Можно тупо отступить. Когда я шел сюда, чтобы разворошить это осиное гнездо, то думал забрать еще 2-3, ну, максимум 5 детей. И почему-то я был уверен, что они все того же возраста, что и Обби. Но 14 сопляков 2-го поколения! Это как-то перебор. Если честно, я сильно сомневался, что все выберутся живыми». Заскочив в местный изолятор, захлопнул за собой остатки двери. Было бы чем подпереть, но разве что кровать вытаскивать. Не уверен, что они не привинчены к полу. «Бегом!» — скомандовал я. Дети оставались безучастными и на команды не реагировали. А вот Обби удивило. Пробежав мимо шеренги мелюзги, она начала хлопать в ладоши, и мелкие, словно роботы, потрусили за ней следом. При этом они вообще по сторонам не особо смотрели, все чаще опуская голову. Тот же безучастный взгляд, что часто мелькает и у Обби. Но девчонка чем дальше, тем более активная, хоть до нормального подростка ей еще далеко. Я шел замыкающим. Но солдаты не особо стремились нарваться на пули. Обби еще 2 хлопнула в ладоши и сменила ипостась. Мелкие химеры синхронно перекинулись, отчего я на мгновение даже с шага сбился. Столько разных форм и расцветок, я даже в архивном справочнике Инквизиции не помню. Остается только догадываться, что за иные послужили им прототипами. Разве что броня 2-го была однозначной. Слишком хорошо я знал эти черные наросты с красными прожилками. Эти альтаирские твари продолжают свои незаконные эксперименты, и теперь они выращивают черных дьяволов из детей. Такая же дверь, как с той стороны, встретила нас за поворотом. В спину уже раздались новые выстрелы и окрики приказов. Все как в старом добром 8-м секторе. Бросить оружие мордой в пол, разве что без оскорблений. Но вместо них были заряды плазмы, что говорит о намерениях получше любых слов. Так что не было времени выбивать дверь. А я не сомневался, что она тоже заперта. Я просто разрядил всю батарею по центру, оплавив металл. Обе с разбега пробила дыру, расширив проход. Мелкие забирались один за другим, а вот мне в такую щель не пролезть. Я взял в руки последнюю оставшуюся винтовку и вернулся в основной блок. Охрана уже наступала на пятки, так что длинная очередь из-за угла несколько охладила их пыл. Когда последний ребенок прошел через дыру, я кинулся следом. Выбирать не приходилось, поэтому, примерившись, я с разбегу впечатался плечом. Разогретый выстрелами размягший металл поддался, но не так хорошо, как мне хотелось. На какое-то мгновение я застрял, половина корпуса с одной стороны, а все остальное с другой. Напрягая все тело, принялся гнуть сталь, чтобы прорваться внутрь. Вот только не хватало мне получить пару батарей плазмы в торчащую задницу. Но когда я услышал приближающиеся шаги, тело как-то само собой проскользнуло в дыру. Это произошло настолько неожиданно, что я потерял равновесие и грохнулся мордой прямо в пол. Поднявшись на ноги, бросил быстрый взгляд на остатки двери. Дыра не сказать, чтобы стало сильно больше. Посмотрел на себя и даже растерялся на мгновение. Грудь, талия и ноги стали тоньше, словно я не в тяжело бронированную химеру перекинулся, а просто надел костюм из тонкой черной кожи. Но буквально на глазах наросты приняли прежний объем, вернув телу привычный размер. Из дыры вылетел первый заряд плазмы, обжегший мне грудь. Это привело мозги в чувство. Я в ответ разрядил половину батареи, но вряд ли попал. Противники быстро скрылись обратно за поворотом. И наш бег продолжился. Тут было куда темнее, а холод я чувствовал даже сквозь доспех, хотя проблем с терморегуляцией раньше не замечал. Может, сказывается истончившаяся, устаревшая броня, потому что иначе здесь должна быть минусовая температура. Быстро сменив режим зрения, убедился в количестве темных пятен. Здесь реально холодно. И темно. Это мало чем напоминало выход, как бы ни оказалось, что мы влезли еще глубже в западню. Остановился я, когда чуть было не налетел на застывших детей. Они безучастно смотрели куда-то перед собой, и лишь второй водил головой из стороны в сторону. «Какого?» — начал было я, но осекся. Стена в помещении, куда мы попали, была сделана из знакомого стекла. Только вот это все был один сплошной резервуар, заполненный мутной жидкостью. Такой же, как и в колбах, что я видел в лаборатории. Только в этой емкости плавало существо куда больших размеров. Я видел тяжелые цепи, прикованные к наручам и ошейнику, и тянущиеся к потолку. Казалось, что это создание пятиметровой высоты просто спит, прикрыв веки. Но даже сквозь мутную маслянистую жижу я узнал эти очертания. Темная туша твари бугрилась мускулами, покрытыми множеством толстых пластин, а прожилки по всему телу мерно горели багровым. «Джаггернаут», — с выдохом прошептал я. В огромном резервуаре покоился один из самых опаснейших видов иных, считавшийся полностью истребленным. Именно эта тварь послужила прототипом для создания черного дьявола. За спиной раздался взрыв такой мощи, что у меня зазвенело в ушах, хотя я все еще оставался химерой. Импровизированный таймер дал осечку и сработал слишком рано, подорвав припрятанный резервуар с эфиром. Впрочем, чего ожидать от кустарной поделки? Восьмерки даже такую простую вещь не могут сделать нормально. Пол и стены пошли судорогами, лампы уныло замигали от толчка, а некоторые вообще погасли. От толчка многие дети попадали на пол, да я и сам с трудом устоял. В комнате стало заметно теплее от пронесшейся волны жара. В узких коридорах пламя нестабильного эфира должно распространяться довольно далеко, но до нас оно не дотянулось, в отличие от ударной волны. Я с опаской взглянул на тонкую трещину, появившуюся в стекле, которая оказалась не таким уж и бронированным. Джаггернаут вздрогнул в своих цепях и открыл веки. Два багровых провала уставились прямо на меня.